Но что же до самой светловолосой девушки, то утро для нее буквально пролетело за привычной ей, успокаивающей рутиной, что позволяло хотя бы на время забыться и просто расслабиться. Однако утро, как и все остальное, не вечно. Поэтому в один момент, лежа на кровати в телефоне, бросив взгляд на время, она заметила, что пора уже было собираться в школу. И если до поступления в эту школу, она думала, что будет ждать начала каждого нового учебного дня в ней, то стоило ей поступить, как все не наоборот. У нее все еще сохранился интерес к учебе, к общению с другими школьниками и даже появился новый, неожиданный интерес в лице одного парня, к которому она сама пока что не понимает, или же просто не хочет понимать, что чувствует. Тем не менее, слова «школа» у нее с каждым днем все сильнее ассоциируется со словом «опасность», ибо слишком уж многое на нее свалилось за эти 7 учебных дней и слишком много тревоги она за них пережила. Меж тем, она все равно старается думать о каждом походе в школу в максимально, насколько это вообще возможно, положительном ключе. Ведь всякий учебный день постепенно приближает 5-дневные выходные. И сегодня, раздумывая об этом, у нее был особенно хороший настрой. Все-таки до этих выходных осталось всего каких-то 3 учебных дня, а уже на выходных она сможет хорошенько отдохнуть, взять себя в руки и настроиться на новые свершения. К тому же, может быть, в этот раз она будет отдыхать не только с подругами, а еще день-другой выделит и тому парню. И пускай, думая об этом, она вовсю убеждала себя, что вспомнила о нем, конечно же, лишь из-за ее болезни, которую не подавить без него, однако сама же в этот момент ощущала, что лукавит и есть за этим что-то иное, вероятное, куда большее. Именно об этом она размышляла, пока ехала на личном автомобиле и с личным водителем до школы. У нее, конечно же, есть еще личные телохранители, что подчиняются лишь ее и ее отцу, однако с ними она никуда ездить не любит из-за того, что они всегда чересчур сильно нарушают ее личные границы. И понятное дело, что дальняя поездка – это уже другое дело, и там она так не вредничает, всегда беря с собой своих телохранителей. Но вот школа, это точно не тот случай. От особняка ее рода до школы, всего-то какой-то час с лишним пути. Да и ее род сейчас ни с кем не враждует, а нападение от каких-то мелких сошек не страшно, ведь машина бронирована, а что куда важнее, ее водители также, по совместительству, является главой ее личных телохранителей, что взошел на 7-ю ступень. Так что она в полной безопасности. По крайней мере, так она все время думала. Ввиду этого и сегодня она ехала полностью расслабленной, то думая о чем-то своем, то вовсе витая в облаках. Поэтому она и заметила странность лишь тогда, когда машина резко повернула в бок и ее прибила к двери. Но далеко не это было самым важным в этот момент, это было всего лишь последствием причины. А что же до самой причины, то это выпущенная в машину ракета из ракетницы сидящего на одном колене мужчины, облаченного в полностью черный костюм, что находится перед самым обыкновенным на вид, белым фургоном. Благодаря нечеловеческой реакции, из-за сильно развитого дара, водитель-телохранитель среагировал на это еще до того, как была выпущена ракета. Тем не менее сделать ничего, будучи в машине, за рулем, он более не мог, кроме как хотя бы развернуть ее, чтобы удар пришелся не на нос машины. Это он в итоге и сделал, попутно активировав барьер и призвав часть доспехов. Девушка же, сидящая за ним, так в этот момент ничего и не поняла. Меж тем все равно успела среагировать, пускай и под самый конец, за несколько секунд до попадания ракеты, рефлекторно активировав барьер. А уже в следующий момент по всей улице раздался оглушающий взрыв. В эту же секунду на улице начался полный хаос, люди закричали, разбегаясь в разные стороны, машины загудели, быстро набирая огромную скорость и пытаясь уехать. А автомобиль, принявший ракету в переднюю часть левого бока, в то время резко оторвался передом от земли и следом за этим, переворачиваясь раз за разом, отлетал все дальше назад, сметая все то, чему не повезло оказаться на его пути в этот миг. Пока в один момент он, наконец, не остановилась на прогнутой собой крыше одной из машин, будучи перевернутым, со смятым левым передом и почти всеми выбитыми стеклами. И несмотря на все это, оба пассажира этой машины были не просто живы и находились в сознании, но и толком не получили никаких повреждений, лишь у девушки со стороны левого виска пошла небольшая струйка крови, стекающая по лицу, а мужчина же и вовсе был полностью цел, что, впрочем, и нисколько не удивительно, Даже прямое попадание большинства современных ракет во взошедшего на седьмой этаж толком ничем не увенчается, если тот, конечно, успеет активировать барьер с частью доспехов. А он, разумеется, в большинстве своем всегда успеет это сделать благодаря нечеловеческой реакции. И нападающие это точно знали. А потому, эта ракета точно была нужна не для нанесения вреда или убийства тех, кто находился в машине. Она была нужна, чтобы остановить машину, и находящиеся в ней уже никуда не могли деться. А значит, цель нападающих – захват. Телохранитель девушки пришел к такому выводу, еще когда только увидел человека с ракетницей. Исходя из этого, он быстро пришел к выводу, что вряд ли его хозяйке будет что-то угрожать, если она останется в машине. А потому, ее нет смысла доставать из нее и пытаться унести. Будет куда лучше сконцентрироваться на защите машины до приезда поддержки из рода или правоохранительных органов. С этими мыслями он выбрался из машины, стоило ей только окончательно приземлиться на крыше другой машины. Девушку же в этот момент полностью обуял страх. Она кое-как, с большим трудом, уселась, тяжело дыша, дрожа всем телом и обнимая свою голову руками, пытаясь понять, что происходит, а главное, что ей сейчас делать. Все ее нутро вопило, что нужно что-то делать. Нужно куда-то бежать, и что если она не убежит, с ней произойдет что-то ужасное, что-то такое, что может навсегда сломать ее. Она боялась, ужасно боялась, и мысли об этом лишь с каждой секундой нарастали. В голове невольно появлялись картинки ужасного, предстоящего ей будущего. И от этого ее только все сильнее охватывала паника. В какой-то момент она начала надеяться на лучшее, что ее телохранитель победит в том сражении. Мерзкие, пробирающие до мурашек звуки которого она слышит даже в машине, что за ней приедет кто-то из ее рода. И в один какой-то неопределенный момент, сама того не заметив, она начала надеяться, что за ней придет тот парень, что он вновь сотворит что-то невообразимое и как-то спасет ее. Она надеялась на это всем сердцем. Она молилась, кому только могла. И в один момент звуки борьбы затихли, а дверь машины, рядом с которой она находилась, открылась. Она медленно повернула голову в ту сторону и громко завизжала, попытавшись отползти. Но это не помогло, ее резко с невероятной силой схватили за предплечье и через силу достали из машины. Глава 30. День начался удивительно хорошо. Уровень токсинов в теле сошел до безопасного значения, и теперь из-за этого можно не беспокоиться, регенерация отлично справляется со всем, появляющимся от этого ущербом. К тому же, во время самого сна не было никаких других ночных проблем, из-за которых я бы не смог нормально поспать, и в итоге хорошо выспаться и отдохнуть. А также, на удивление, ко мне даже утром никто не явился, без моего ведома, словно у меня тут проходной двор, а не мой дом. Короче, если подвести итог, ночь и утро удались, меня совершенно никто и ничто не побеспокоило, благодаря чему я, наконец, смог побыть немного в уединении и полностью расслабиться за чашечкой горячего кофе, сидя на диване перед телевизором. Под конец, кстати говоря, когда я уже выходил в школу, по нему неожиданно началось что-то более-менее интересное. Шоу, которое я смотрел, резко прервалось, а вместо него в ход пошла новость о каком-то очередном нападении на аристократа прямо на проезжей части, когда тот ехал на машине. Но так как такое происходит достаточно часто, а мне уже пора было выходить в школу и опаздывать было нельзя, особого интереса у меня это не вызвало, и, выключив телевизор, я спокойно ушел в школу. А вскоре, по пути в школу, пока я думал о планах в целом, и в частности о планах на сегодня, я вообще забыл об этом. И так было до тех пор, покуда я не приблизился к школе, где случайно подслушал разговор двух идущих рядом со мной учениц. Ужас. Ага, не хотела бы я когда-то попасть в такую ситуацию. Будто бы хоть кто-то хотел. Только вот от нас же это вообще нисколько не зависит. Как глава скажет, так и будет. И хорошо, если тебе хотя бы приличную охрану уделит. Ну, у нее же была приличная охрана, и что толку? Разве была? Я слышала, что она уже даже в средних классах не ездила в их сопровождении до школы. Ну, может и так. Этого я не знаю, но у нее же все равно был водитель, являющийся главой ее телохранителей, а значит, он точно был не слабым, и это ей все равно не помогло. А нам, с нашими положениями, даже такого уровня телохранитель не светит. У меня вот, к примеру, глава личных телохранителей всего лишь на 5-м этаже находится. У тебя хотя бы помимо него есть еще сильные телохранители, а у меня, считай, только он и есть, а все остальные, четвертые, да третьи этажи. Скоро я сама уже стану сильнее их, и какой тогда от них прок? Это да, зато, если станем достаточно сильными, сможем подняться за барьером, а там уже другая жизнь. Ага, если только не помрем сразу же. На это девушка уже ничего отвечать не стала, и между ними возникло недолгое молчание, вслед за которым пошла какая-то уже куда более будничная, расслабленная тема, а через какое-то время они даже вновь начали тихо хихикать, кажется, обсуждая и припоминая, как они веселились на каникулах. Но в это я уже не вслушивался, вернувшись к собственным раздумьям. Пребывая в них, я и дошел до территории школы, около которой произошло кое-что необычное. Это тебе, подойдя, протянул мне незнакомый парень несколько раз свернутый листок тетрадки. «Извини», — спросил я, осматривая его и не спеша брать из его рук листок, лет 18, невысокий, ниже меня почти на голову, почти без мышц, а значит точно без дара, обычные, невыразительные, но и неуродливые черты лица, аксессуаров почти нет, а те, что есть, вроде часов на левой руке, явно недорогие. Однако, что куда важнее всего этого и что привлекло мое внимание сразу же, стоило ему обратиться ко мне, он стоит у входа в школу, за несколько минут до начала уроков, в будничной одежде, а не в школьной форме. Вот и выходит, что он почти наверняка не является учащимся этой школы. А раз так, тогда кто он такой и что ему от меня надо? Ну, короче, ко мне подошел какой-то тип и спросил, хочу ли я подзаработать. Я сначала охуел от такого, подумал, что он пидо. Понятно, давай кратко, оборвал я его, понимая, насколько это затянется, не сделай я этого. Ну, мы с ним договорились, он мне бабок пиздец скок дал, а я вот подошел к тебе и передаю за это вот эту хуйню. Потряс он листком в руке. Интересно, иначе говоря, к тебе подошел незнакомец и предложил большую сумму денег за то, что ты передашь мне этот листок, верно? Ну да, бля, я же так и сказал. Немного поморщившись от его поражающего воображения лексикона, я продолжил. А узнал ты, где я буду и как выгляжу, благодаря тому, что он еще показал тебе мою фотографию и сказал, ждать меня здесь, потому что сегодня я точно тут буду. Это так, ну типа того. Ну так чё, бери, протянул он мне листок, а иначе что, в смысле, чё, что будет, если я не возьму его? Да что с тобой, бля, тебе впадлу листок взять? Он вообще не понял, к чему я это. Он тебе угрожал в случае, если я не возьму его, да чё тебя это вообще ебет? Просто возьми ебаный листок. Немного подумав, я все же взял из его руки листок. Все, покеда и развернувшись, он ушел в обратном направлении. А я же в этот момент, осмотревшись по сторонам и так не увидев более ничего странного и никого подозрительного, неторопливо пошел в сторону школы, в этот же момент разворачивая листок. Чисто по виду, это самый обычный, вырванный из тетрадки в клетку листок. Но стоило мне прочитать первую строчку, написанную аккуратным почерком, как мое сердце тут же забилось в разы быстрее. Алиса схвачена и вскоре будет убита, вот, что гласила первая строчка письма. Мозг моментально начал работать на полную, анализируя имеющуюся информацию. Письмо назначалось именно мне, а значит и Алиса может быть только той, с которой я впоследствии контактировал. Но как, когда нас заметили вместе? Кто нас заметил? Почему выбрали из всех именно ее, чтобы воздействовать на меня? И это что на нее напали сегодня? На автомате, идя дальше в класс, я продолжил читать письмо, на этот раз решив за раз прочесть его полностью. Алиса схвачена и вскоре будет убита, но ее можно спасти. Для этого нужно действовать строго по описанной инструкции. Во-первых, по прочтению этого письма, листок нужно сразу же скомкать и выкинуть в ближайшую мусорную урну, находящуюся во дворе школы. Во-вторых, воспрещается кому-либо говорить, либо же намекать о письме и его содержимом. В-третьих, воспрещается покидать людные места. В-четвертых, до пятой перемены нужно вести себя естественно. В-пятых, на пятой перемене нужно подойти к Брайану Картеру и ненавязчиво спровоцировать его на конфликт, в конечном счете договорившись встретиться с ним после уроков на заброшенном складе под номером 24, что находится в 7-м районе. В-шестых, после последнего урока нужно сразу покинуть школу, вызвать такси и, без остановок, доехать на нем напрямую к указанному складу. К этому моменту, на этом складе и будет находиться Алиса, что выживет, если будут соблюдены все вышеназванные условия и не будет попыток их нарушить или же как-либо обойти. Если же произойдет обратное, Наблюдающие об этом тут же сообщат, и вскоре после этого Алиса погибнет. Дочитав, я был спокоен. Не знаю, почему, но это действительно так. Нет, я ощущаю, конечно, чувство, злость, раздражение и больше всего, страх. Но словно мои чувства в какой-то неопределенный момент отделились от разума и оказались заперты за дверью, а сознание оказалось подвластно исключительно одной холодной логике. И как только я это осознал, понял, что это абсолютно то же самое странное ощущение, которое было тогда, когда я был на волоске от смерти в канализации, будучи окруженным одержимыми. И пускай это ненормальное состояние пугает меня само по себе, однако сейчас, оно сейчас точно было не лишним. Я чувствовал, что без него мог бы наделать глупостей, поддавшись чувствам, а с ним же, я точно сделаю возможный максимум. Тем более, что времени на обдумать мне хватает сполна, ведь впереди еще целый учебный день. Придя к такому выводу, я, как и написано в инструкции, подошел к одной из урны, скомкав листок, выбросил его в нее, после чего, не останавливаясь, в спокойном темпе направился в класс. Вот только, хоть я и думал, что выгляжу совершенно естественно, тем не менее стоило Тося подойди ко мне, как он спросил. Что-то вновь произошло. Нет, с чего ты это решил? У тебя странное выражение лица. И говоришь странно, не так как обычно, очень монотонно, немного подумав, добавил он. Понятно. Нужна помощь? Нет, не нужна. Как скажешь. И после этого, как и во все иные случаи, эта тема с ним более не поднималась. Зато, конечно же, это позже заметила Карен. Вот только или в этот раз она не столь сильно забеспокоилась из-за этого, то ли из-за вчерашнего разговора с ее мамой, в этот раз она решила не атаковать меня по этому поводу сообщениями. В остальном же учебный день шел, как обычно, и на протяжении всего этого времени я следовал обозначенным условиям и пытался придумать, что же мне делать и как одновременно спасти Алису, и при этом не попасться в очевидную ловушку от рода Картер. А в том, что за этим стоят именно они, я был уверен, иначе схватившим Алису незачем в это впутывать еще и Брайана Картера, от которого мне его брат вчера прямым текстом и предлагал избавиться. Тем не менее, так ничего и не придумав к пятой перемене, пришлось исполнять следующий пункт их списка – провоцировать конфликт с Брайаном Картер. Правда, если бы я был в обычном состоянии, мне было бы труднее на это пойти, ввиду множества состояний, а в этом же состоянии, с отринутыми чувствами и эмоциями пары нужных слов, подколов и я смог это провернуть с легкостью, при этом не выставив себя особо зазнавшимся после победы в дуэли дураком. Впрочем, несмотря на успех в этом деле, все равно очевидно, что мне это еще когда-нибудь аукнется в нехорошем смысле. Но в данном случае меня это вовсе не волновало, мне нужно было разобраться с нынешней проблемой, несмотря на последовавшую за этим реакцию Карен, что безуспешно попыталась поймать меня после уроков, чтобы узнать что-то о произошедшем. А садясь же в такси, я примирился с тем, что выхода из этой ситуации всего два. Первый – приехать туда, можно сказать, совершенно без плана, надеясь на наилучшее стечение обстоятельств. А второй – это рискнуть и, вероятно, легко победить, но втянуться в нечто в разы более опасное. И проехав примерно половину пути до пункта назначения, я пришел к выводу, что лучше всего, за неимением нормальной альтернативы, рискнуть. «Хантер Кларк, ты ведь меня слышишь своим мерзким даром?» – спросил я у себя в голове. Ответа не последовало. И когда я уже подумал, что заблуждаюсь, я все же получил ответ. «Стоит ли так общаться с тем, кого хочешь попросить о помощи, мой мальчик?» Глава 31. Девушка ничего не видит и не слышит, на ее глазах повязка, а на ушах наушники. Она сидит на стуле, будучи чем-то крепко привязанной к нему, не в силах вырваться, ведь собственных сил ее лишили. Перед тем, как усадить ее в белый фургон, ей вкололи какой-то специальный подавитель, что полностью заблокировал ее дар, как пассивную его часть, так и активную. И хоть сквозь панику в тот момент она и понимала, что дар ее уровня ей никак не поможет в этой ситуации, но лишившись его, став подобной обычному человеку, страх резко охватил ее еще сильнее, она почувствовала себя так, словно ее лишили части тела, что была с ней с рождения, сделав ее инвалидом, скажем, с отсутствующими руками или ногами. Спустя некоторое время, когда погрузив ее, фургон двинулся, девушка попыталась начать вспоминать все, что ей и братьям с сестрами рассказывали матери с отцом о том, как действовать в таких ситуациях. Но сколько бы она ни делала попыток воспроизвести эти воспоминания, все было зря, она слишком сильно боялась. Мысли в ее голове появлялись одна за одной и тут же исчезали, прерывая и путая друг друга. Причем это были мысли не только касающиеся происходящего, вроде того, кто такие эти похитители, почему их цель является именно она и что им надо от нее. Помимо этих мыслей в ее голове также мелькало множество различных воспоминаний со всей ее жизни, как важных и волнительных, так и совершенно обычные и непримечательные. По всей видимости, она столь сильно боялась происходящего и того, чем это может закончиться для нее, что в какой-то момент у нее в голове начала прокручиваться вся ее жизнь, словно она с ней уже подсознательно попрощалась. Но это ей не мешало продолжать ждать и надеяться на свое спасение даже после того, как ее, вытащив из фургона, отнесли куда-то и усадили на этот самый стул, крепко с ним связав. И к этому моменту она уже примерно вспомнила, что нужно делать в таком случае, благодаря чему несколько успокоилась, ведь прошло уже достаточно много времени, а по отношению к ней не применялось насилие, ее не пытались изнасиловать, а также из нее даже не пробовали выпутать какую-то важную информацию, касающуюся ее рода. Все, что с ней сделали за это время, это доставили в это место и усадили на этот стул, ограничив в возможностях, а значит, преступникам нужно не это все, им нужно что-то другое, например, солидный выкуп за нее. И если это действительно так, то значит ей ничего не угрожает, и вскоре все закончится. Вот только, пускай она и пришла к такому утешительному выводу, но успокоиться у нее, конечно же, все равно не выходило, она продолжала тяжело дышать, пытаться вырываться из веревок, пробовать сквозь наушники безуспешно прислушаться к любому, как ей казалось, шуму и хотя бы немного приспустить с глаз повязку. При этом всем, разумеется, надеясь, что в любую секунду это все закончится, ведь кто-нибудь придет и спасет ее, раздались звуки звонка. Парень лет 20, на вид являющийся самым главным из всех присутствующих в этом заброшенном склад, что сегодня удивительно оживлен, достал из заднего кармана штанов телефон, после чего, увидев, от кого исходит звонок, слегка рефлекторно прокашлялся, поправил очки и, ответив на него, сразу поднес телефон к уху. «Докладывай», — моментально раздался из телефона строгий, басистый голос мужчины. «Да, отец, все идет по плану. Приманка успешно схвачена и доставлена сюда, проблем с этим никаких не возникло. Цель записку получила, все обозначенные условия им были соблюдены, попыток их нарушить или обойти не было. Брайан повелся и будет тут с минуты на минуту. Цель также направляется сюда, нигде не останавливаясь, и прибудет чуть позже. Что с отбросами, которые с ним везде шастают? Мы ничего про них в записке не говорили, так что он не отдавал им приказов, и они едут следом за ним. Когда все начнется, если попытаются мешать, сразу устраним. Ясно. Основная камера и запасные настроены? Да, отец. Запись идет с разных углов, так что можно не беспокоиться, что что-то пойдет не так. Хорошо. Все должно пройти идеально. Попробуй только облажаться, сам знаешь, что за это тебе будет. Пригрозив, мужчина на том конце резко оборвал звонок, оставив парня в ужасном напряжении, что было очевидно для всех других, хоть он и пытался это безуспешно скрыть. Еще какое-то время после этого парень не мог найти себе места, и все до того момента, пока вскоре на склад не зашел один парень, который был его любимым антистрессом, что сейчас выглядел крайне растерянным. Заметив его, нерешительно стоящего у пробитого входа в склад, он, нацепив улыбку в предвкушении, быстро прошел к нему. «Что? Что тут происходит?» Ничего не понимая, спросил, осматриваясь по сторонам, парень, очень похожий на него внешне, разве что младше его на пару лет. «А ты как сам думаешь?» Не сдержавшись, улыбнулся он чуть ярче. Парень, увидев это, насторожился еще сильнее. «Ты все это затеял? Это из-за тебя этот идиот полез ко мне, назначив здесь встречу?» «Не я, мы, кто мы?» «Я и наш отец, конечно же». Услышав упоминание второй личности, парень, слегка рефлекторно дернувшись, чуть ли не оцепенел от очевидного страха, которым он пропитан. И видя такую реакцию в нем, он наслаждался каждое мгновение, совершенно позабыв, что некоторое время назад сам выглядел подобным образом. «Он тоже здесь, а ему надо было здесь быть?» «Нет, нет, точно не надо. Вот и мы с ним так подумали. Ведь ты же и сам сделаешь все правильно, и отцу не нужно присутствовать ради этого лично, чтобы за тобой присматривать, верно? Да, конечно, я все сделаю, ответил он, хоть пока что и не понимал даже примерно, что от него хотят, чтобы он сделал. Тогда пойдем, подготовим тебя, и я все расскажу, сказал он, развернувшись к центру склада. Парень, несколько промедлив, явно нехотя, пошел следом за ним, не прекращая осматриваться по сторонам. Кругом были слуги его рода, причем в больших количествах, и некоторые из них, которых парень знал лично, даже достаточно сильные. Парень заметил среди присутствующих парочку, что даже взошли на 7-й этаж, и пытаясь сложить это и его конфликт с тем простолюдином, парень все никак не мог понять, что же здесь происходит. «Мы решили помочь тебе отомстить», отлично читая его, наконец остановившись примерно в самом центре склада и развернувшись к нему, сказал он. «Помочь отомстить простолюдину, но ведь после той неудачной попытки, да, мы все немного разозлились на тебя, некоторые из нас, пожалуй, были даже слишком жестоки, и хоть он и пытался, но сдержать, чуть приподнявшись при этих словах уголки губ, так и не смог, но это совершенно не важно, ведь свое наказание за это ты, можно сказать, уже получил, и какой-никакой, а ты все-таки Картер, один из нас, так что, разумеется, мы тебе поможем восстановить свою честь, и ради этого и было организовано все это», обвел он руками весь склад, и хоть его слова были сладки, но парень, отлично с самого рождения знавший его, конечно же ему не поверил, и дело здесь даже не в его личности, дело в их роде, у них просто не принято помогать друг другу, как не было принято всегда. Все же их род изначально не был частью этой империи. Зародился он давным-давно в другой империи, что всегда была куда более жестока, и главными в ней всегда были те, кто обладают силой. Поэтому и ценились там соответствующие способности. Сила, склонность к дару, ум, хитрость и многое другое, все, что могло помочь побеждать из раза в раз, честными, нечестными способами, неважно. Главное всегда для выходцев их империи было одно, это победа. И это отлично сохранилось в их роду, даже после того, как они перебрались в эту империю. А потому не только парень, но и любой выходец из его рода на его месте в этот момент, слыша подобное, ожидал бы подставы. Но этот парень ожидал ее больше всех остальных, у него с рождения не было склонности к дару, но он все равно хотел добиться хотя бы чего-то, а потому, получив разрешение пойти в эту старшую школу, решил заиметь в ней множество прислуг в самые первые дни, тем самым прославиться и сделать себе имя, как и подобает члену рода Картер. Но в итоге, он, каким-то образом, потерпел неудачу, проиграв простолюдину, только недавно пробудившему свой дар. Многие в школе считают, что проиграть на глазах такого количества людей – это невероятный позор и самое худшее во всем этом для этого парня. Но они на самом деле сильно ошибаются. Самое худшее происходило с ним там, где никто из них не видел. Хуже, чем ненависть и боль, причиненная собственной семьей, нет ничего на свете. И он отлично это прознал еще давно, задолго до того самого проигрыша. В том числе дойти до этого ему помог и он, стоящий перед ним, его старший брат, третий по старшинству. А сейчас он стоит перед ним и говорит подобное, хотя сам измывался над ним, как только мог, когда узнал о его проигрыше, а потом еще и о том, что врученная ему группа из 4 слуг, отданных ему для мести простолюдину, вдруг каким-то образом не вернулась. А потому его дружественная улыбка, все сейчас произнесенные им добрые слова, вся его напускная значимость семейных уз, все это для этого парня выглядит и звучит лишь как одно большое, яркое и громкое предупреждение о том, что это ничего хорошего для него из этого не выйдет, и ему нужно как можно быстрее отсюда убираться, если он хочет выжить. Тем не менее это, конечно же, невозможно. При всем его желании, при всех его возможностях, захоти он этого, он бы не смог ничего сделать, ведь он, по сути, никто. Но что для парня кажется еще более ужасным, так это то, что он, тот, кого он не может даже назвать братом, стоящий сейчас перед ним, тоже все прекрасно понимает. Он понимает, что было бы куда менее заметно, если бы он относился к нему, как обычно, отдавая приказы важным тоном, а не пытаясь подлизаться, строя из себя заботливого брата. Но он так все равно не поступает, а все потому, что происходящее доставляет ему удовольствие. Ему нравится смотреть на парня, стоящего перед ним, что хоть и все понимает, но ничего сделать при всем желании не может. Ему нравится играться с ним в последние секунды его жизни, управляя им, как будто бы он, лишь обычная, неживая игрушка в его руках. И, конечно же, ему нравится отыгрываться на нем, как это делают его старшие братья с отцом на нем. Все это ему нравится. А потому, сейчас ему даже несколько жаль, что вскоре придется прощаться с ним. Но не потому, что он, его брат, а потому, что всего лишь у него более не будет такого удобного антистресса, который всегда занимал место самого большого, бесполезного и слабого отброса в их семье. «Господин, он подъехал», – неожиданно раздался голос его слуги из наушника в его ухе. «Седьмой район, склад номер 24, то самое место, где несколько дней назад началась та заварушка с содержимыми. Не знаю, совпадение это такое, или же таким образом Рот Картер показывают мне свою осведомленность о всех аспектах моей жизни, но мне это в любом случае не нравится». Еще раз осмотрев склад, рядом с которым было несколько различных неприметных машин, я неторопливо прошел к основной, выбитой двери склада. И только подходя к ней, я уже увидел находящихся внутри людей, кто-то в будничной одежде, а кто-то в строгих костюмах. И почти все они – женщины средних лет. Так что нет никаких сомнений, что это слуги рода Картер. А тем временем, как только я подошел к открытому входу, «Привет, Эндрю», не выходя из склада, слегка улыбаясь, поздоровался со мной Эрик Картер. «Серьезно? Привет, после учиненного вами? А почему нет? Мы же не злодеи какие-то. Тем более сначала мы пытались договориться с тобой на равных. И если бы ты тогда согласился, ничего бы этого не происходило». На это я уже ничего отвечать не захотел. Вместо этого спросил: «Ну и, что дальше?» «Прошу за мной», — произнес он, вслед за чем развернулся, направившись вглубь склада. Не раздумывая, я пошел следом за ним, неторопливо осматриваясь по сторонам. Бетонный пол, стены из железа, железобетонные балки, есть второй этаж, стоящие и лежащие на полу железные стеллажи, на некоторых из которых даже сохранились какие-то коробки, много мусора, и в одном из углов стоит даже небольшой, сломанный погрузчик, который, видимо, хозяину склада было проще оставить тут, нежели пытаться отремонтировать. Ну и разумеется, повсюду стоящие слуги рода Картер, коих я уже насчитал только порядка 30 человек, а ведь какая-то часть из них, думаю, вполне может еще где-то прятаться на всякий случай. И пока я над этим размышлял, мы прошли примерно чуть дальше середины склада, где меня встретил второй Картер, а именно, Брайан Картер, и на удивление он выглядел растерянным. Я, конечно, еще по его реакции в школе понял, что он ничего не знает о происходящем, но все же думал, что, оказавшись в такой ситуации, будучи окруженным своими людьми и имея хорошо преимущество над своим соперником, то есть мной, он все-таки будет чуть более воодушевленным, что ли. Но сейчас от него ничем таким совершенно не веет. Он мне, скорее, почему-то напоминает маленького ребенка, уставшего ходить вместе с родителями по магазину и что хочет лишь, чтобы все побыстрее закончилось. Впрочем, меня это совершенно не волнует, я тут нахожусь не из-за него, а из-за другого человека. «Где Алиса?» – спросил я, смотря на Эрика. «Цела и находиться в одной из комнат склада. Я хочу убедиться в этом. Прости, но это невозможно. Тогда откуда мне знать, что с ней все в порядке?» «Ниоткуда», – лаконично ответил он, улыбнувшись чуть ярче, явно получая от этого удовольствие. «Но ты ведь уже все равно здесь, и отступать слишком поздно. Так что надо идти уже до конца, если хочешь получить ее назад и сам уйти целым и здоровым». «Такая самоуверенность. А разве она напрасна? Что ты можешь сделать? Позвать своих людей? Попробуй, и они сразу умрут. Заодно вместе с ними эту участь разделит и Алиса». На это я вновь ничего отвечать не стал, спросив вместо этого: «И что же я должен сделать?» «Все просто, убей его», — произнес он, указав рукой на своего младшего брата, что от услышанного впал в ступор. «А ты, братишка, будь добр, хотя бы умри, сражаясь, как подобает члену нашего рода». Возникла тишина. Эрик стоял, смотря на нас со стороны и улыбаясь. Брайан стоит напротив меня, опустив опустошенный взгляд в пол, видимо, пытаясь смириться со своей участью. А я некоторое время обдумывал услышанное, пытаясь понять их цель. «Понятно», — наконец произнес я. «Тогда убей его уже. Если жалко его или не хочешь пачкать руки, можешь даже использовать свой пистолет. Но давай без глупостей, чтобы никто лишний ненароком не пострадал». «Я не об этом». «А о чем же?» – удивился он. «Ваш план. Вы настойчиво хотите, чтобы я убил его». Для этого ты ко мне вчера приходил. Для этого заставили меня сегодня спровоцировать с ним конфликт в школе, чтобы он также оказался здесь. И у меня был мотив убийства. А само убийство вы запишите на скрытую камеру, что установлено где-то, а может, их даже несколько. Потом распространите эту запись, и у меня возникнут большие проблемы. Таким образом вы избавитесь сразу от двух помех, от непутевого члена рода и того, кто очернил ваш род своей победой. И помимо этого, нанесете еще репетиционный удар даже такому мастодонту, как род Агнес. Неплохой план, несложный и эффективный. Ха, усмехнулся он, поправив очки, поздравляю. Ты понял суть, немного похлопал он, но что от этого меняется? Попытаешься противиться, умрет не только Алиса с твоими людьми, но еще и ты сам. А нам за это ничего не будет, ведь к нам не ведет ни одна ниточка. Нет, от этого кое-что меняется. Теперь, зная о вашем плане, можно действовать, не боясь, сотвориться глупости, попасться в какую-нибудь ловушку. И не прошло и пары секунд после моих слов, как к ограждению на втором этаже одна женщина-слуга подвела Алису, что пытается сопротивляться, пока ее руки связаны за спиной, на ушах наушники, а на глазах – повязка. «Она тут», – произнесла женщина-слуга, удерживая ее и смотря на меня. Я в ответ лишь кивнул, а Эрик, подняв голову и посмотрев туда, сразу же закричал. «Какого хрена, почему она, блядь, тут, а не в той комнате, кто отдал этот приказ?» Но ответа он не услышал. Вместо этого увидел, как один из слуг, стоящий слева от меня, одним взмахом обезглавил другого слугу чем-то похожим на алебарду. И пока голова падала, а из обрубленной шеи струилась кровь, возникла полная тишина, никто, кроме меня, не понимал, что происходит. И это был не единичный случай. Стоило отрубленной голове удариться об землю, как в это же мгновение подобное начало происходить по всему складу, слуги убивали друг друга. А если убить сразу не выходило, то начинали меж собой сражение до смерти. Но не всегда даже после смерти своего оппонента все заканчивалось, некоторые продолжали сражаться и нападать на других, даже уже убив несколько своих. «Что, блять, происходит?» – выкрикнул в мою сторону Эрик. «Что ты, нахуй, сделал?» «По всей видимости, заключил сделку с дьяволом», – флегматично ответил я, с пугающим безразличием наблюдая за происходящей резней вокруг. «А чем ты, Гов?» – направился он ко мне, но... «Ха-а-а!» – его грудь насквозь пробило копье. Он попытался обернуться, но не смог, его тело обмякло и он потерял сознание на полпути. И уже вскоре после этого вся резня закончилась. В живых остался лишь я, Алиса, стоящая рядом со мной и продолжающая пытаться отбиваться, и шокированный, дрожащий Брайан Картер, находящийся напротив меня. Ну и конечно же, сам безжалостный убийца, мужчина лет 45, чьи глаза темнее любой ночи. Глава 32. «Прекрасное зрелище», — проговорил мужчина лет 45, с легкой улыбкой на лице, осматривая десятки окровавленных трупов и отрубленных частей тела, разбросанных всюду. «Приятно видеть, как твои враги лежат у твоих ног в собственной крови. Не так ли, мой мальчик, что с камерами?» Проигнорировав его вопрос, удерживая Алису, спросил я. «Разумеется, сломаны. Все до единой. Еще до того, как началась эта чудесная схватка». «Схватка? Он эту одностороннюю бойню называет схваткой? Понятно. Тогда на этом твоя часть уговора выполнена. Уже спроваживаешь меня? Как грубо, однако. А как же устроить своему союзнику победный пир? А тебе мало было этого кровавого пира?» Кивнул я в сторону ближайших изрубленных на куски трупов, из части которых даже вывалились потроха. «Ха!» — усмехнулся он, неторопливо пройдя ко мне и подойдя, медленно приложив кончики своих ледяных пальцев к моей щеке, продолжил говорить, смотря на меня сверху вниз. «Только подумай, мой мальчик, на этом все может не закончиться. Я могу стереть весь род Картер с лица земли, уничтожив даже воспоминания о них. Тебе лишь нужно...» «Нет», — оборвал я его, дернув головой, сбросив его руку. «Не знаю, какие у тебя виды на меня и мой дар, раз предлагаешь подобное, но более я с тобой сотрудничать не намерен. И ты это сам прекрасно знаешь, раз читаешь все время мои мысли». «Знаю. А еще я отлично знаю, что, несмотря на эти громкие слова, ты очень и очень сильно боишься, что я в любой момент времени могу завладеть твоим сознанием, и ты с этим абсолютно ничего не сделаешь. Тогда давай, сделай это прямо сейчас. Если я или мой дар тебе зачем-то нужен, то зачем тянуть? Зачем такому сильному и легендарному одержимому идти на сделки со мной?» Его улыбка стала чуть ярче, но при этом в его глазах на мгновение показались огоньки гнева, что он пытался изо всех сил контролировать и подавлять, явно из нежелания мне вредить и портить со мной отношения. «Хорошо, раз так хочешь, я уйду. Пока что уйду. Только не забудь, что ты еще должен выполнить свою часть сделки. А то кто знает, что может произойти с ней», — кивнул он на Алису, «или с другими дорогими тебе людьми». И прежде, чем я успел ему что-либо ответить, он исчез. В прямом смысле исчез. Стоял мгновение назад передо мной, и вот его уже там нет. И вообще нигде нет. И пускай я знаю, что на самом деле, как исчезнув, он может так же легко появиться в любую секунду, но я все равно облегченно выдохнул. Только вот на этом расслабляться было еще рано. Нужно было решить, что делать дальше со все еще брыкающейся в руках Алисы и стоящим напротив меня, метрах в семи, дрожащим Брайаном Картером. И пока я думал, с чего начать, дальнейшие действия развились сами собой. Я услышал, как позади меня кто-то топал, приближаясь к нам, а уже через некоторое время прозвучала вполне читаемая фраза: «Какого, блять, хуя тут произошло?» Растерянным голосом, с очевиднейшим отвращением, спросила Джилл, очень медленно приближаясь ко мне, а следом за ней шли и остальные мои телохранители, в бесполезности которых я убеждаюсь с каждым днем все больше, а может, они даже больше вредят. «Все уже закончилось», — ответил я, повернувшись к ней и другим девушкам. «Я, блять, про это и спрашиваю. Что за нахуй здесь произошел? Чё за хуёва гора трупов? Кто их, блять, всех порубил? Да и нахуя ты вообще сюда поехал? И почему мы узнаем об этом всем только сейчас, когда уже все закончилось? Будь я в обычном состоянии, я бы начал злиться. Мало того, что они все бесполезны, так она еще при этом поднимает на меня голос. На меня, того, кто является ее начальником. Но сейчас я в другом состоянии, и отлично понимаю, что вырази я злость, вступи с ней в конфликт, и это ничего не даст. Как и пытаться ей сейчас в краткой форме все объяснить. В идеале, нам вообще всем надо убраться отсюда побыстрее, чтобы более никаких проблем на почве этого не возникло. А потому, я ответил лишь: ничего тут не трогайте и не оставляйте следов. Мы возвращаемся обратно. В смысле, блять, хватит, перебил я ее. Я отдал приказ, выполняйте его. Джилл напряглась, нахмурилась, поджала губы, сделала глубокий вдох и сжала кулаки, пытаясь принять услышанное и смириться с ним. И пока она через это проходила, от одной из телохранительниц прозвучало: «Это же Брайан Картер, а там лежит, только не говорите, что это Эрик Картер». «Если так выходит, все эти люди тоже относятся как-то к роду Картер», — произнесла она медленно, будто бы не веря в то, что она видит собственными глазами, может быть правдой. «Все, обратно, в машины», — процедил я каждое слово, чтобы каждая из них услышала это приказ, и они вняли, даже не став спрашивать, пойду ли я за ними и тому подобное. Они просто все разом развернулись и вскоре покинули склад, вновь оставив нас втроем одних. И пока я думал, что делать дальше, Брайан Картер неожиданно спросил: почему, слегка заикаясь от страха, непрерывно смотря на меня, словно боясь отвести глаза, спросил он. Что почему? Почему я еще жив? Потому что я сказал тому чудовищу не убивать тех, кто не будет сражаться. Так что, по всей видимости, ты единственный из всех, кто не попытался напасть на кого-то и убить. Потому и выжил. Но зачем тебе это? Потому что я не палач. Может, это и наивно. И это точно глупо и невыгодно, если смотреть со стороны чистой логики. Но я точно знаю, что если бы не добавил такое условие, то потом бы, когда это странное состояние пройдет, пожалел бы об этом в моральном плане. Все же, чем бы я не был в чисто физическом плане, в ментальном плане, я все еще обычный школьник-подросток. И я, честно говоря, даже не знаю, хорошо это или плохо. Однако это именно так, и кардинально менять это, я пока что не имею никакого желания. Значит, я могу сейчас взять и просто уйти? — спросил он. Я лишь кивнул в ответ. И это после того, что я попытался сделать с тобой. Ты ведь знаешь, что это я послал тех четырех слуг к тебе домой. Знаю. И все равно отпускаешь? Все никак не мог он поверить мне. Я вновь кивнул и сразу следом продолжил: но знаешь, если ты еще когда-либо пойдешь против меня, или что еще хуже, впутаешь в это тех, кто мне дорог, я не пощажу тебя. Ни при каких условиях. Запомни это хорошенько. Теперь уже он ответил мне кивков, и после этого нерешительно пошел в мою сторону. А когда же проходил рядом со мной, продолжая с опущенной вниз головой направляться к выходу, немного притормозил и тихо, мрачным голосом сказал: «Отец это так просто не оставит. Он позвонил мне уже два раза, и брату наверняка еще больше раз. И так как брат не ответил ни разу, он наверняка уже отправил сюда своих людей. Так что вам нужно быстрее убираться отсюда. Если, конечно, к тебе на помощь вновь не придет то чудовище». И договорив, он чуть ускорился, вскоре покинув склад, оставив нас с Алисой с ним вдвоем. Я же, наконец повернувшись к продолжающей все это время очень слабо трепыхаться Алисе, снял с нее наушники, откинув их в сторону. Она сразу же перестала пытаться выбиться из моих рук, кажется, решив воспользоваться возможностью и немного прислушаться к происходящему, чтобы понять обстановку. И хоть это выглядело в какой-то мере мило и даже возбуждающе, и я бы хотел еще посмотреть на нее такую, связанную и беспомощную, но обстановка этого совершенно не позволяла, а потому я, не теряя времени, сразу следом аккуратно стянул с ее глаз повязку. И она, немного проигравшись, сразу увидела меня. В ее взгляде отразился шок и неверие. Тем не менее, это ничто по сравнению с ее последующей реакцией. Стоило ей осмотреться по сторонам и увидеть итоги этой бойни. Она сразу же попыталась что-то сказать, но ей помешала какая-то тряпка, которую ей запихнули в рот и которую, как оказалось, вытащить не так-то просто, как может показаться изначально. «Что тут произошло?» — сразу же спросила светловолосая девушка с завязанными за спиной руками. «А не видно?» — спросил ее парень с безразличным лицом, выкинув тряпку в сторону. «Может, тебе еще немного проморгаться?» Да девушке даже не сразу дошло из-за его серьезного лица. «Ты это сейчас серьезно? Шутить в такой ситуации?» Невольно начала она злиться. «Сам себе удивляюсь. Почему-то для меня невозможно не подшутить над тобой. Наверное, потому что ты очень милая, когда злишься на это». И сказав это, парень принялся разбираться с веревкой на ней. И пока он пытался разорвать веревку голыми руками, она не знала, как реагировать. Некоторое время она пережила такие ощущения, что никому бы не пожелала пережить такое. А сейчас этот парень, что по всей видимости спас ее, говорит ей, что она милая. Из-за этого в ее голове словно возникла пустота. Слишком уж много разных чувств разом смешались в ней сейчас, и по итогу даже она сама хотя бы примерно не могла в них разобраться и сказать, как ей стоит реагировать. Так она и стояла в полном ступоре, пока парень, в один момент бросив очередную попытку разорвать веревку, не сказал: «Видимо, ничего не выйдет». И когда девушка уже хотела повернуться к нему, ее ножки от чего-то резко подкосились, и она, чуть вскрикнув, начала падать на спину. Но пролетев всего немного, вместо холодного, жесткого бетонного пола, она оказалась в крепких руках парня, что смотрел на ее растерянное, слегка напуганное лицо сверху вниз. И несмотря на всю ужасную ситуацию, сердце девушки от такого резко забилось, а щеки слегка покраснели, пока сама девушка лишь смущенно сжала ножки, не зная, что ей на это и сказать. Но не потому, что ей нечего было сказать, а совершенно наоборот, потому, что она хотела сказать ему очень много, как хорошие, в привычном ей стиле, вроде, предупредил бы хотя бы, идиот, так и хорошие, но уже в непривычном ей стиле, вроде тихого, краткого, но столь сильно смущающего ее, спасибо. В этот момент она буквально разрывалась меж этими двумя вариантами, а потому лишь молчала, неотрывно смотря на его лицо, а еще, сама того не замечая, в один момент покрепче прижалась к телу парня. А парень же в этот момент, сам стараясь не смотреть на эту, по его мнению, ее милую сторону, развернулся и в быстром темпе покинул склад. Но стоило им выйти из склада, как случилось непредвиденное, нарушившее их немой контакт. И это ветер. Ветер, что очень резко подул, из-за чего школьная юбка девушки в этот же момент задралась и опала на нее, неожиданно полностью обнажив взору парня ее бедра и черные, кружевные трусики. Это происшествие сразу же разрушило молчание, ведь, пока парень продолжал ее нести к машинам, девушка, в это же мгновение смутившись еще сильнее и заерзавшись в его руках, негромко сказала: «Поправь, извращенец, а не пялься». Глава 33. «Нож есть?» — спросил я, усевшись следом за Алисой в машину к Джил. Джил, не сказав ни слова, опустила руку к своей левой ноге и вскоре вытащила из специального крепления к ботинку боевой нож, что передала мне рукоятью вперед. И только после того, как я его взял, начав разрезать веревку на Алисе, Джил спросила: Теперь-то расскажешь, что там произошло и к чему нам надо готовиться. Расскажу, но только уже по пути к моему дому. Девушка, сидящая за рулем, все поняла и тут же начала выкручивать руль, разворачивая машину. А следом за ней это сразу же проделали и две другие машины, пока Джилл отдала по наушнику команду. Возвращаемся к дому, и сразу следом она повернулась ко мне, спросив, а чем нам, кстати, блять, поможет твой дом, когда на нас нападет Рот Картер? Я ведь ничего не путаю, он на нас нападет вскоре, верно? Скорее всего, честно признался я. Охуенно, тогда я вообще нихера не понимаю, ты что, думаешь, что твой дом станет для них какой-то серьезной преградой? Или я все же чего-то не понимаю, чего ты не понимаешь? И чего же, мой дом находится рядом с домом Агнес и весь район в их камерах. Короче говоря, если успеем добраться до дома, нам ничего угрожать не будет, потому что сразу к нам на помощь придут слуги Агнес. Ключевое, если успеем, а если нет, нам до туда хрен знает, сколько ехать в такой час пик. Ты не можешь просто позвонить кому-то из Агнес, чтобы они обеспечили нам охрану, или вон это пускай позвонит своим, чтобы они нас прикрыли, кивнула она на Алису. «А вы тогда кто?» – оторвался я от разрезания веревки, взглянув на нее, вопросительно приподняв брови. «А чем мы, блять, тебе поможем против целого аристократского рода?» – начала она заводиться, явно сильно нервничая. «Теперь бы нам кто-нибудь помог выжить. Нас же по камерам отследят и перебьют всех потом». «Не отследят. Они уже до этого следили за нами, и наверняка уже знают каждого из вас в лицо, пиздец. И во что мы, нахуй, влезли?» Прикрыла она лицо руками. Я это комментировать уже не стал. Вместо этого, наконец, разрезал веревку на Алисе. А Джилл в это время сказала, езжай быстрее. Так ведь и так максимальная скорость, ответила мне девушка, ведущая машину. Ты, блять, серьезно боишься ебаного штрафа или преследования копов? Нас тут сейчас ебнуть могут прямо на дороге. И после этого она начала набирать скорость, неплохо маневрируя между другими машинами, некоторые из водителей которых даже вслед агрессивно сигналили нам, но никому из нас до этого, конечно же, дела не было, включая те две машины, что следовали за нами. Вскоре Джилл вновь повернулась ко мне, спросив, а ты их там всех не сможешь, в случае чего, перебить так же, как на том складе? Нет, считай, это была одноразовая возможность, за которую мне еще предстоит расплатиться. Алиса, услышав это, явно сильно заинтересовалась. И рассказывать, что это такое было, ты, конечно же, не намерен. Нет, блять, больше мне вам пока что сказать нечего, и помощь мы вызывать не будем. Доедем до дома, там отдам новые приказы. Доехать бы еще, морщись, вскользь проговорила Джилл. И пока она начала осматриваться по сторонам и периодически поглядывать в зеркала, а водительница сосредоточенно вела машину, я наконец спросил у Алисы, ты как, нормально, правда? Взял я ее за руку. Да, сжала она ее в ответ, нас с детства готовит к подобным вероятным событиям, так что я примерно знала, что делать и как реагировать на все, хоть и было очень страшно. Ясно, мне жаль, что это произошло с тобой, и прости меня, что втянул меня в это, я это и так поняла, когда увидела тебя и Эрика Картера. К тому же, пока я была схвачена, я обдумывала подобный вариант, и по всей видимости, нас увидели вместе тогда, на парковке того завода, вероятнее всего. Так что хочешь сказать, ты не злишься на меня после этого? Она немного замялась, сжав мою покрепче. Нет, я понимаю, что ты и не думал меня в это втягивать, но что куда более важное, ты пришел и спас меня, будто бы могло быть иначе. Могло, мы ведь друг другу по сути никто, а там был такой риск для тебя и тебе пришлось на него пойти, чем-то еще пожертвовав. Так что, хочешь сказать, что я после подобного еще и герой? Печально усмехнулся я, но ей было явно не до смеха. Я хочу сказать, что многие бы на твоем месте не пришли бы, и я благодарна тебе. А еще может для этого не время и не место, но я, кажется, теперь поняла кое-что. И что же, последнее время я испытывала странное чувство, когда думала о тебе. Не знаю, в какой момент времени это начало происходить, но я упорно себя убеждала, что это не то, о чем я думаю. Просто ты, это ведь ты. Ты идиот, что постоянно шутит свои тупые шуточки. Ты похабная псина, что не может и несколько минут продержаться, не кидая на меня свои извращенные взгляды. И ты простолюдин. А значит, мы никак не можем быть вместе. И это вообще неправильно, что я испытываю к тебе такие чувства. Но, мялась она все сильнее, Тем не менее, подняв наконец голову и посмотрев мне в глаза, при этом в этот же момент сжав мою руку еще сильнее, после того, как я увидела тебя, когда ты снял с моих глаз повязку, мне кажется, я поняла, что я Лю. Раздался оглушительный грохот. Машина резко завиляла из стороны в сторону. Алиса от этого по инерции прижалась ко мне, а я, не понимая, что произошло, рефлекторно обнял ее, посильнее прижав к себе, в этот момент второй рукой схватившись за водительское сиденье. «Какого, блять, хуя?» – выкрикнула Джил, одной рукой держась за кресло, а второй – за ручку на потолке, и выглянув в окно, откуда донесся грохот. «Блять, блять, блять!» Я обернулся и выглянул в заднее окно, увидев, как одна из машин, что ехала за нами, оказалась полностью проткнута огромным металлическим шипом, что буквально прибил всю машину к земле. Остальные же машины, ехавшие в этот момент рядом, от паники начали пытаться разъехаться побыстрее, и в итоге одна авария за другой на огромной скорости. Я едва успевал уследить за каждой из них. И среди всех этих машин было целых 5 огромных, черных, бронированных военных внедорожников, что гнались за нами напролом, беспощадно давя всех, кто попадался им на пути. «Вызывай!» — выкрикнула Джил. «Звони, блять, банный Магнес, иначе мы тут сейчас все нахуй сдохнем». И сразу следом за этим, пока я пытался, не теряя равновесия и удерживая Алису, достать телефон, прозвучал второй оглушительный грохот. Одного взгляда назад хватило, чтобы увидеть, как еще один железный шип вошел во вторую машину нашего сопровождения, пробив ее под наклоном насквозь. «Сука, сука, сука!» — кричала в никуда Джил, активировав барьер и держась всеми силами за машину. Водительница в этот момент, каждую секунду смотря в зеркала, продолжала гнать на полной скорости, буквально впившись руками в руль и ногой в педаль газа. Алиса же просто вжалась в меня обеими руками, пытаясь удержаться и что-то тихо шепча. А я в этот момент, наконец достав телефон, нажал несколько раз на кнопку активации, тем самым активировав экстренный вызов, который у меня с незапамятных времен автоматически звонит Итану. И как я и предполагал, трубку он взял в ту же секунду. Вот только когда я уже поднес телефон к уху, собираясь выкрикивать слова помощи, объясняя ситуацию, я увидел, как позади нас земля разверзается, а из нее появляется огромное металлическое лезвие, что, разрубая все на своем пути, лишь становится все больше, при этом сближаясь с нами на огромной скорости. Тут же рефлекторно активировав барьер, я откинул телефон в сторону и, схватив двумя руками Алису, отпрыгнул со всей силы к краю машины, буквально впечатавшись в дверь спиной, и наблюдая, как то место, где только что сидели мы, разрезается напополам тем самым металлическим лезвием, что каждое мгновение лишь уходило дальше, все больше разрезая нашу машину напополам. А уже через несколько секунд, мы все ощутили, как обе части машины начали резко наклоняться, опадая вниз. И хоть происходило это все доли секунд, но для каждого из нас они были словно целые минуты, в которые мы совершенно ничего не могли сделать. Разве что я лишь еще сильнее прижал Алису к себе, приготовившись к боли. И ее я вскоре ощутил. Боль от падения, что словно пробила всю спину. Последующая боль от кажущегося бесконечным вращения, каждое мгновение которого я бился об что-то чуть ли не каждой частью своего тела. И боль от того, что мы во что-то врезались, из-за чего чуть не перевернулись. И только после всего этого эта часть машины в конце концов перестала двигаться, наконец остановившись. Я сразу же осмотрел себя и Алису. Я особо не пострадал из-за барьера, что заблокировал большую часть урона, нанесенную моему телу. А Алиса толком не пострадала, потому что я все это время удерживал, принимая весь удар на себя. Вот только радостного было мало. Положив Алису рядом, я поднялся, сразу начав доставать пистолет. Но машины уже были здесь. Они, одна за одной, останавливались рядом с нами, окружая. А вскоре из них вышло множество людей в военном обмундировании и балаклавах. И будь я хоть на 6-м или 7-м этаже, победить в одиночку такую толпу невозможно. А я же нахожусь всего лишь на 2-м этаже.